Произошла поляризация предмета внутри национального спора, от победы, для которой отсутствовала стратегия, до ухода, не подкрепленного политически. Более умеренные критики администрации, группе которых принадлежал я, настаивали на компромиссе посредством переговоров. Истинным препятствием к этому был, однако, не Вашингтон, а Ханой. Северо-вьетнамские коммунисты не для того провели всю свою жизнь в смертельной борьбе, чтобы в итоге с кем-то делиться властью или произвести деэскалацию партизанской войны, наиболее эффективного средства оказания давления. Вьетнамские коммунисты были не более способны, чем ранее Сталин, ухватиться за возможность переговоров, не имеющих под собой фундамента в форме соотношения сил. Надежда на них была столь же нереальна, как на переговоры, предоставленные самим себе ради процесса как такового. Неоднократные заверения Джонсона о том, что он будет вести себя гибко и непредубежденно, представлялись для Ханоя как наивными, так и не относящимися к делу. По иронии судьбы, Америка должна была бы заплатить одинаковую цену как за компромисс, так и за победу. Ханой пошел бы на компромисс только в том случае, если бы ощутил себя слишком слабым, чтобы добиться победы. Иными словами, после того, как он окажется разбит. Америка же готова была демонстрировать умеренность лишь после войны, но не по ходу боевых действий. Все стандартные решения, предлагаемые как администрацией, так и ее умеренными критиками, делались неприемлемыми из-за упрямой решимости Ханоя. Перемирие, которое для американцев представлялось желательным способом покончить с бойней, устранило бы с точки зрения Ханоя стимул для Америки к уходу. Коалиционное правительство, которое было чуть больше, чем просто фиговый листок на пути к окончательному захвату власти коммунистами, представлялось ханойским лидером гарантией выживания Сайгона. Страница 608. Истинный выбор, который предстояло сделать Америке, был не между победой и компромиссом, а между победой и поражением. Различие между северо-вьетнамцами и американцами заключалось в том, что Ханой верно улавливал, что происходит на самом деле, в то время как и Джонсон и его умеренные критики не в состоянии были заставить себя смириться с реальным положением дел. Мастера реалполитик в Ханое были убеждены в том, что судьба Вьетнама решится в зависимости от соотношения сил на поле боя, а не за столом переговоров. Оглядываясь назад, видишь, что без сомнения Америке совершенно незачем было платить какую бы то ни было цену за начало переговоров. Ханой принял решение об участии в переговорах еще до американских президентских выборов 1968 года, хотя бы для того, чтобы заставить обе политические партии ориентироваться на переговоры как исход войны. Но ханойские лидеры не желали приступить к переговорам, не сделав предварительно всех усилий добиться военного перевеса в свою пользу. Инструментом улучшения переговорной позиции стало наступление в праздник Тет, то есть лунный Новый год. Каждый год, включая 1968, на этот период устанавливалось перемирие. Тем не менее, 30 января коммунистические силы развернули крупномасштабное наступление на 30 южно-вьетнамских провинциальных столиц. Добившись полнейшей внезапности, они захватили ключевые объекты в Сайгоне, подошли даже к территории посольства Соединенных Штатов и штаба генерала Уэсторленда. Древняя столица Гоя пала и оставалась в руках коммунистов в течение 25 дней. В военном отношении, как теперь общепризнано, Тет стал крупнейшим поражением коммунистов. Смотри, Леви. Америка во Вьетнаме. Страница 76. Обердорфер, Дон. Тет. Хадден-Сити, Нью-Йорк, 1971 год, страница 329 и другие. В первый раз партизаны вышли из подполья и оказались вовлечены в непосредственные боевые действия. Решение произвести нападение в общенациональном масштабе вынудило их бороться на полях сражений, чего они при нормальных обстоятельствах всегда избегали. Превосходящая огневая мощь Америки смела почти всю партизанскую инфраструктуру, как это и предусматривали уставы и наставления армии США. На всем протяжении имевших место после этого военных действий партизаны Вьетконга перестали быть эффективной боевой силой. Почти все сражения велись теперь силами регулярных северо-вьетнамских войск. В определенном смысле Тет подтвердил абсолютную правильность американской военной доктрины. вынужденные разом все поставить на кон, коммунисты приняли участие в войне на истощение, столь желанной с точки зрения американской стратегии. Возможно, потери их были гораздо большими, чем это приводилось в официальных сообщениях. А возможно, они рассчитывали на американскую готовность вести переговоры как на собственное спасение. Тем не менее, наступление в праздник Тет превратилось в крупную психологическую победу Ханоя. Можно теперь меланхолично рассуждать, каким бы стал ход событий, если бы американские руководители усилили нажим на северо-вьетнамские главные силы, лишившиеся партизанского щита. Страница 609. Если бы Америка на деле пошла ва-банк, вероятнее всего, Джонсону удалось бы добиться начала переговоров без каких-либо предварительных условий, а возможно даже безоговорочного прекращения огня. Это подтверждается той быстротой, с которой менее чем за 72 часа было получено согласие Ханоя на новое предложение о начале переговоров в сочетании с частичным прекращением бомбардировок на базе так называемой формулы Сан-Антонио. Однако американским руководителям все уже надоело, и вовсе не потому, что от них отвернулось общественное мнение. Опросы показали, что 61% американцев считали себя ястребами, 23% – голубями, причем 70% высказывались в пользу продолжения бомбардировок. Смотри, Шлезингер-младший, Артур. Роберт Кеннеди и его время. Бостон, 1978 год, страница 843. Группа, потерявшая выдержку, состояла из фигур самого что ни на есть истеблишмента, которые всегда неизменно поддерживали интервенцию. Джонсон созвал совещание руководящих работников предыдущих администраций, в большинстве своем ястребов, включая таких твердокаменных политиков, как Дин Ачесон, Джон Маклой, Мак Джордж Банди и Дуглас Дилан. В подавляющем большинстве они рекомендовали прекратить эскалацию и начать демонтаж войны. С учетом отношения Ханоя, которое тогда до конца еще не было понято, это решение должно было стать началом поражения. Честно говоря, я тогда в общем и целом был согласен с группой так называемых мудрецов, и это доказывает, что поворотные пункты гораздо легче распознать в ретроспективе, чем в момент, когда они наступают. 27 февраля 1968 года телевизионный комментатор Уолтер Кронкайт, достигший тогда вершины своего влияния, направил ударную волну на Белый дом, предсказывая неудачу. Кавычки. «Теперь представляется более очевидным, чем когда бы то ни было, что кровавый опыт Вьетнама должно быть окончиться тупиковой ситуацией. Лето почти наверняка будет застойным, и это завершится либо настоящими переговорами со взаимными уступками сторон, либо ужасающей эскалацией. Но по каждому средству, при помощи которого мы должны будем производить эскалацию, враг в состоянии сравняться с нами». Кавычки закрыты. Смотри сообщение из Вьетнама у Уолтера Кронкайта. Специальный выпуск новостей CBS 27 февраля 1968 года. А также Убердорфер. Тет. Страница 251. Последнее предположение заслуживает большого вопросительного знака. Просто-напросто не может соответствовать истине, будто Северный Вьетнам является единственной страной за всю историю человечества, которой безразличен разумный подсчет выгод и рисков. Верно, однако, что у нее гораздо более высокий порог переносимых страданий, чем почти у любой другой страны, но такой порог все равно существует. И последнее, что действительно интересовало – Ханой – это переговоры на основе взаимных уступок. Но все же гипербола Кронкайта содержала в себе основной элемент истины. Точка разрыва на прочность у Ханоя была гораздо выше по шкале, чем у Америки. Wall Street Journal, до того момента поддерживавший администрацию, также решил спешно покинуть корабль, задавая риторический вопрос, не превратил ли ход событий наши первоначальные, понятные и разумные цели в кашу. Если практически ничего не остается ни от нации, ни от правительства, то что же тогда следует спасать? Джорнал полагал, американский народ должен подготовить себя к тому, чтобы признать, если он этого еще не сделал, что существует перспектива обреченности вьетнамского дела в целом. Смотри, логика поля боя. Wall Street Journal. от 23 февраля 1968 года, страница 14. 10 марта NBC провела специальную программу по Вьетнаму, где быстро стал звучать всеобщий рефрен. Оставляя в сторону все прочие аргументы, надо признать, что настало время, когда мы должны решать, не является ли пустым занятием разрушение Вьетнама ради его спасения. Смотри воскресное сообщение Фрэнка Мэджи, NBC, 10 марта 1968 года. Обердорфер, Тед, страница 273. К этому хору 15 марта присоединился журнал «Тайм». Кавычки. 1968 год довел до нашего сведения тот факт, что победа во Вьетнаме или даже благоприятное для нас урегулирование может оказаться просто не под силу величайшей державе мира. Кавычки закрыты. Война. Тайм. Том 91, номер 11, от 15 марта 1968 года, страница 14. В драку ввязались ведущие сенаторы. Страница 610. Мэнсфилд заявил: «Мы находимся не там, где надо, и ведем войну не ту, какую надо». Смотри заявление Мэнсфилда Сенату 7 марта 1968 года. Протоколы заседаний Конгресса, том 114, страница 5. Вашингтон, 1968 год, страница 5659. Фулбрайт поставил вопрос о полномочиях администрации на расширение войны без согласия Конгресса и в отсутствии дебатов в Конгрессе при рассмотрении этого вопроса. Смотри заявление Фулбрайта в Сенате 7 марта 1968 года. Там же страница 5645. Под влиянием подобных атак Джонсон сдался. 31 марта 1968 года он объявил об одностороннем частичном прекращении бомбардировок территории к северу от 20-й параллели, за которым последует полное прекращение бомбардировок, как только начнутся переговоры по существу. Он указал, что существенных подкреплений во Вьетнам больше посылаться не будет, и вновь повторил столь частое заверение, что «наша цель в Южном Вьетнаме никогда не заключалась в полном уничтожении врага». Смотри телевизионное обращение Джонсона к американскому народу 31 марта 1968 года. Документы Джонсона 1968-1969, том 1, 1970 год, страница с 469 по 496. Через 6 недель после того, как Ханой нарушил официальное перемирие и произвел опустошительное нападение на американские установки и учреждения и уничтожил тысячи гражданских лиц в одном только Гуэ, Джонсон пригласил ханойских лидеров принять участие в экономическом развитии Юго-Восточной Азии, делая тем самым прозрачный намек на перспективы оказания экономической помощи. Он также объявил, что на предстоящих выборах выдвигать свою кандидатуру не будет. Президент, направивший 500 тысяч военнослужащих во Вьетнам, возложил их вывод на своего преемника. Это было одно из наиболее судьбоносных президентских решений за весь послевоенный период. Если бы Джонсон не сделал столь драматического заявления, он вполне мог бы участвовать в выборах, делая ставкой Вьетнам, и тем или иным способом обеспечить себе мандат народа. А если здоровье не позволяло ему оставаться на посту второй срок – то Джонсону следовало давить на Ханой как можно сильнее в течение оставшегося срока, с тем, чтобы оставить своему преемнику наилучшие возможности выбора, какие бы решения ни были согласованы после выборов между ним и Конгрессом. Поскольку после Тета Ханой был явно слаб, политика давления, проводимая в 1968 году, безусловно, обеспечила бы гораздо лучший фон для переговоров, чем тот, что реально проявлялся в итоге. Одновременно проводя деэскалацию, снимая свою кандидатуру и предлагая переговоры, Джонсон свел воедино все отрицательные факторы. Его потенциальные преемники соперничали друг с другом, обещая мир, однако без указания срока. Так были созданы предпосылки для общественного разочарования в момент фактического начала переговоров. По существу Ханой приобрел приостановление бомбардировок в обмен на беседы процедурного характера и получил возможность восстановить свою инфраструктуру на юге, хотя и с северо-вьетнамским персоналом. У него не было стимула договариваться с Джонсоном, зато наличествовали все на свете искушения повторить испытания силы с его преемником.